первый текст, трек, выступление, запись потом. Зависть от того, что ты другому досталась потом. Студия, друзья, пара концертов в месяц. Каждая новая песня двигает вверх по лестнице. Затем все демо и треки, что не попали в плеер, не попадут, я уверен, ведь музыка не конвейер. Затем первый фит, идея записать альбом, не отложив на потом 100 мегабайт его объем. Затем бессонные ночи, после турборежим, потом тупо лежим, и если трудно решим, я одержим музлом, я одержим динамикой. Тебе повезло, ведь я в твоих динамиках, без бессмысленных понтов, без моды на автотюн. Не нравится, плюнь, но не в мою колею, это for you, это город Архангельск. Если есть вопросы, тогда запомни мой адрес. Я не осилил Россию, и тем более страны, вроде читаю красиво, тогда все это странно. Главное чувство, мысли, уже потом фокусы, и мне плевать на время, я не пойду в ногу с ним. Все читают про рэп, я читаю мысли про чувства и небо, где были мы с ней. Все прутся от басы, я буду слушать крека, просто вставляю треки, те, что зальют на трекер. Все будут рваться в мозгу, я останусь в осите, и теперь хоть выносите. Я больше не зритель, каждый берет микро, типа из лучших мотивов, только от откроет рот, и всем уже хватило. Пиши диссы на меня, это в твоих интересах. Пускай не пишет пресса, но есть начало процесса. И есть принцесса, которая так много значит. Даже под сильным стрессом я не заброшу то, что начал. В этой песне должно было быть два куплета, но так получилось, что у меня есть третий куплет. И по смыслу он вроде бы как проходит, подходит сюда, и я решил все-таки пристроить его. Вот. Тратить жизнь на любовь или дешевых сучек, просто с ними скучно, это не первый случай. Тратить талант на дисс или мотать круги, типа я был бы другим, если б тебя не любил. Посвятить жизнь рэпу, приобрести свой стиль, но попаду в утиль, как бы ты там ни крутил. Таких как я сотни, таких как я тысячи, и каждый рэпер как прыщ ищет духовной пищи. Стать нищим или богатым, начиная с Арбата, машиной денег или также любоваться закатом и накатом переть, вести свой счет, чтобы просить или еще, типа там слава, почет. Еще один отчет о жизни слышен между битами. Все мое творчество даме, героине в драме. В этом романе все тихо и не хватает азарта. Я говорю, до завтра, подчини все стандартам.